Планета обезьян. В марте 2000 года Бёртон отправился в Прагу на съемки двух рекламных роликов для часов Timex Eye Control. Производством занималась лос-анджелесская компания A Band Apart, а драки в стиле «Матрицы» ставил хореограф Энди Армстронг. В первом ролике, который назывался «Кунг-фу», мужчину в костюме преследовали одетые в латекс злодеи, которые мастерски владели боевыми искусствами. Ролик показывали в кинотеатрах США перед фильмом «Миссия невыполнима 2» в мае 2000 года, а затем начали крутить по телевидению. Во втором ролике манекен Лиза Мари в облегающем черном комбинезоне убегает по мощенной улице от мужчины в маске и темных очках. В какой-то момент она пытается уйти от преследователя, ныряя в лужу, а затем прячется на складе, заполненном манекенами. Рекламный ролик вышел в эфир осенью 2000 года. Тогда я окончательно понял, что не хочу снимать рекламные ролики. Мне это дается нелегко. Люди говорят: «Попробуй рекламные ролики, это весело и быстро». Но на деле для меня все сложилось не быстро и не просто. Я чувствовал себя так, будто надо мной непрерывно кружит коршун. У тебя есть клиенты, товар или услуги, которых ты продаешь. Я работал с продюсерской компанией A Band Apart. У них была только идея, а о внешнем виде персонажей они не подумали, поэтому тут я постарался привнести что-то от себя. И все же в процессе я повеселился. Было интересно слетать в Прагу и сшить такие костюмы. Но с тех пор я ни разу не брался за рекламные ролики. В октябре 2000 года вышел первый из 6 эпизодов мультсериала о мальчике-пятнышке на портале www.shockwave.com. Сюжет опирался на сборник «Печальная смерть мальчика-устрицы» и другие истории. И каждый трехминутный эпизод был написан и поставлен Бёртоном с помощью студии Flinch и Santa Monica. При создании картинки ориентировались на акварельные рисунки Бёртона. Музыку написал Дэнни Эльфман, а Лиза Мари и Глен Шедикс озвучили персонажей. В финальном эпизоде «Рождение мальчика-пятнышка» появилось множество новых персонажей, в том числе Бри-бой и мальчик с гвоздями в глазах, которые позже воссоединились с мальчиком-пятнышком, ядовитым мальчиком и девочкой-спичкой в серии фигурок «Трагичные игрушки», созданной Бёртоном совместно с Dark Horse. Это случилось в самом начале бума доткомов. Термин применяется в отношении компаний, чья бизнес-модель основывается на сети интернет. Впервые был применен в конце 1990-х, когда люди стали уделять большое внимание новым возможностям, которые предоставляла всемирная паутина, и появлялось огромное множество компаний, которые строили свой бизнес вокруг интернета. Примечание переводчика. Интересное было время, похожее на золотую лихорадку. Люди становились миллиардерами за пару дней, а на следующий год все рушилось. Но жить тогда и вправду было любопытно. Я был не очень сведущ в компьютерах, а все эти компании просили меня что-то для них снять. Так что я просто получил возможность попробовать себя в новой сфере. И, наверное, только за счет этого на все это и согласился. Сейчас я бы воплотил этих персонажей с помощью кукольной анимации, потому что, как мне кажется, она подходит для них идеально. Не думаю, что у мальчика-пятнышка был верный формат, но было интересно попробовать и поучиться чему-то новому. Это была довольно простая, очень минималистичная мультипликация. Студия Flinch занималась производством, а я сделал несколько раскадровок и нарисовал пару ключевых кадров. Но я бы предпочел изобразить этих персонажей путем кукольной мультипликации, и, возможно, когда-нибудь так и сделаю. «Планета обезьян» — экранизация романа Пьера Буля, прославленного автора военно-исторической драмы «Мост через реку Квай». Фильм по сценарию Майкла Уилсона и Рода Серлинга вышел в 1968 году за режиссурой Франклина Джорджа Шафнера, который впоследствии поставил оскароносную драму «Паттон». «Планета обезьян» повествует о четырех американских астронавтах – Тейлоре, Чарлтон Хестон, Лэндоне, Роберт Ганнер, Додже, Джефф Бёртон и Стюарт, Дайан Стэнли, чей корабль попадает в зону искривления времени, переносится в будущее и терпит крушение на безымянной планете, где человек является примитивным, немым и физически неполноценным видом, управляемым интеллектуально превосходящими его говорящими обезьянами. После того, как их корабль падает в озеро, Тейлор, Лэндон и Додж, Стюарт погибла в космосе, отправляются в путешествие по пустынной местности в поисках пищи и натыкаются на людей, роющихся в кукурузном поле. Следом появляется группа вооруженных горилл верхом на лошадях, которая выслеживала мародеров. Доджа убивают, Лэндону вскоре делают лоботомию, а Тейлора ранят в горло, из-за чего он временно не может говорить. Выживших доставляют в город обезьян. Впоследствии Тейлор подружится с парой сочувствующих ему шимпанзе, ученой Зирой, Ким Хантер, и ее мужем-археологом Корнелиусом, Роди Макдауэлл. Заинтригованные речью Тейлора и его способностью рассуждать, они предполагают, что он может быть недостающим звеном эволюции между человеком и высшими приматами, хотя их теория отвергается учеными. Правящий совет обезьян, который считает Тейлора угрозой, назначает ему трепанацию черепа. С помощью Зиры и Корнелиуса Тейлор и его спутница Нова, Линда Харрисон, совершают побег и вместе отправляются в запретную зону, неизведанный участок Земли, куда обезьянам вход запрещен, в попытке доказать, что разумный человек существовал до появления обезьяноподобных. Там они открывают тайну, которая разом переворачивает их представление о мире. Уже много лет планета обезьян считается кинематографической вехой и классикой научно-фантастического жанра. Фильм также оказался значимым в культурном плане, отразив социальную и политическую обстановку того времени. Война во Вьетнаме, движение за гражданские права, расизм, холодная война и ядерная угроза. За планетой последовало 4 сиквела, телевизионный спин-офф на 2 сезона и мультсериал. До того, как Бёртон занял режиссерское кресло, студия 20th Century Fox вынашивала идею о возрождении планеты обезьян почти 10 лет. Несколько режиссеров, среди которых были Оливер Стоун, Джеймс Кэмерон, Крис Коламбус и братья Хьюз, в разное время проявляли интерес к проекту, пока сценаристы вроде Терри Хейса, «Мёртвый Штиль» и Сэма Хэма, «Бэтмен», безуспешно ломали голову над сценарием. Лишь после того, как в 1999 году ремейк подхватился автор «Аполлона 13» Уильям Бройлс-младший, проект, наконец, сдвинулся с мертвой точки. Чтобы не повторять оригинальную картину, Бройлс решил перенести место действия с Земли, а также отказался от циничного главного героя, который настолько озлоблен и разочарован в человечестве, что отправляется в космос в поисках лучшей цивилизации. В версии Бройлза протагонист намного моложе и отправляется в космос на поиски самого себя. Когда в 2000 году Бёртон ознакомился со сценарием Бройлза, у которого было рабочее название «Гость», и подписал контракт со студией, глава производства Fox Том Ротман решил ускорить процесс и назначил выход фильма на лето 2001 года. Чтобы возродить подобную франшизу и обновить уже знакомую историю, вам нужен уникальный режиссер, индивидуалист и иконоборец, сказал мне Ротман. Тим обладает сверхъестественной способностью балансировать между коммерческим кино и уникальным авторским видением. Fox целенаправленно называли фильм Бёртона не сиквелом и не ремейком «Планеты обезьян», а скорее новым прочтением. С подобными ситуациями я был знаком хорошо. Когда проект находится в подвешенном состоянии годами, а студии хотят сделать то одно, то другое, то что-то третье, и, наконец, сценарий попадает ко мне. Наверное, это первый проект, в котором я чувствовал и сразу понимал, что это. Не то чтобы ошибка, но, пожалуй, достаточно опасное предприятие, потому что новый проект был основан на фильме, который мне нравился в детстве. Оригинальная «Планета обезьян» — это классика кино, а первое правило, выработанное путем проб и ошибок, гласит: «Не пытайся переделать классику. Если уж берешься за ремейк, то отталкивайся от фильма, который изначально был неудачным и который ты сможешь улучшить». В то же время я ощущал привязанность к материалу. Меня захватило чувство, которое присуще началу работы над новым проектом, настоящий восторг от попытки сделать то, чего, вероятно, делать не стоит. Наверное, такой уж у меня характер, я часто так думаю. Очевидно, если вы снимаете фильм по мотивам другого произведения, то сравнений не избежать. Такого давления я не испытывал даже на «Бэтмене», когда у людей были определенные ожидания. Но любой фильм – это риск, и каждый проект я стараюсь воспринимать как новый для себя опыт. Если бы я относился к работе иначе, то вряд ли бы меня это заинтересовало. В детстве я обожал «Планету обезьян». Этот фильм сильно на меня повлиял. К тому же я видел почти все продолжения, так что я был фанатом, но за новый фильм взялся потому, что это не ремейк. Мы не переделывали оригинальную версию. Если люди любят оригинальную картину так же сильно, как я, они просто возьмут и пересмотрят ее. Превзойти ее действительно нельзя. Но осознание, что это не ремейк, помогало, потому что оно позволяло сосредоточиться на материале. И есть что-то очень любопытное в «Говорящих обезьянах». Меня заинтересовала простота идеи, перемена социальных ролей. Я много чего снимал с масками и гримом, но в отношениях обезьяны и человека было что-то первобытное. И мне хотелось посмотреть, как великие актеры будут играть обезьян. Отчасти это абсурдно, но в то же время в этом есть что-то классическое, нечто восходящее к старому стилю игры в масках, существовавшему до появления фильмов. Актер часто исчезает под гримом, но в этом случае с обезьянами ты все равно чувствуешь человека под маской. Хотя Бёртон подписал контракт на съемки фильма по сценарию Бройлза, научно-фантастический эпик, с тремя масштабными боевыми эпизодами, Фокс решили, что проект стал непомерно дорогим. И вот в августе 2000 года, за два месяца до начала съемок, сценаристы Лоуренс Коннор и Марк Розенталь, которые написали «Жемчужину Нила», 1986 год, и ремейк «Могучего Джо Янга», 1998 год, начали работу над совершенно новой версией фильма. Уже началось строительство декораций, а сценарий продолжал кардинально меняться. Другая проблема с такими долгостроями заключается в том, что возникает странная ситуация. Хорошо, нам нужен фильм, и мы хотим, чтобы он вышел в определенное время, и вот сценарий, по которому мы будем работать. И ты берешься за дело, а потом бухгалтерия прикидывает расходы, и получается что-то около 800 миллионов долларов. И ты понимаешь, ну конечно же, это слишком дорого. Нашему фильму не повезло попасть в привычный голливудский круговорот, когда есть дата выхода и сценарий, который нравится студии, но бюджет слишком большой. А значит, приходится несколько месяцев заниматься не работой, а сокращением расходов. Такое постоянно случается в Голливуде. Не знаю, почему я никак не сделаю из этого выводы. Надеюсь, что теперь я все осознал. Похоже, такое случается только с крупнобюджетными фильмами. Аналогичная ситуация сложилась с «Бэтменом». Когда я пытаюсь это проанализировать, то прихожу к выводу, что меня больше заинтриговала идея, нежели сам фильм. Если бы я покопался в самом себе, и мне бы довелось начать все сначала, то, скорее всего, я снял бы совершенно иной фильм. Подойди ко мне и спроси, хочешь снять новую версию «Планеты обезьян» и дай мне шанс начать все с нуля, вышла бы совершенно другая история и персонажи. Может быть, не знаю. Опять же, так устроен Голливуд. Проект движется как бы сам по себе, и работа настолько тяжелая, что тебя словно волной утягивает на дно. И тогда я начал, скажем так, показывать зубы, потому что студия постоянно требовала сократить бюджет. А я им говорил: «У вас же киностудия с огромной производственной командой, которая умеет бюджетировать фильмы, и вы сами знаете, сколько необходимо будет потратить». Так что происходило много такого, что опять же было контрпродуктивно для создания фильма. Проект мутировал, превращался во что-то новое. Съемки должны были начаться в ноябре, а зеленый свет мы получили всего за неделю до старта. Крайне неприятная ситуация. Мы старались изо всех сил, но я сам виноват, что в это ввязался. В мыслях я постоянно возвращался к тому, что уже проходил через нечто подобное с «Бэтменом», и это негативно сказывалось на мне. На самом деле так работать нельзя. Деньги улетают в трубу, а ты впустую теряешь годы жизни, энергию и здоровье. Я так долго боролся с различными препятствиями, что когда дело дошло до съемок, работа шла уже просто для галочки. Это не значит, что я не пытаюсь отыскать в фильме что-то свое, потому что иначе не смог бы завершить работу. Но к тому моменту я чувствовал себя спортсменом, которого отметили перед стартом, а теперь еще и требуют победу. Я хотел, чтобы все было серьезно, но это непростая задача. Меньше всего я хотел копировать оригинальный фильм. Мы намеревались отразить ужимки обезьян но в более серьезном, а не шутливом ключе. Нужно было подходить к материалу серьезно в любом случае, даже если говорящие обезьяны выглядели несколько абсурдно. Помню, что смотрел фотографии, сделанные во время съемок первого фильма. Например, там была обезьяна, которая сидит на стуле и читает Variety. Мы обыграли несколько известных реплик из оригинала. Наверное, в этом тоже есть свой юмор. Вероятно, комизм пришел с актерами вроде Пола Джаматти, который от природы смотрится смешно. Даже если он играет драматическую сцену, в ней все равно присутствует нотка юмора. То же самое с Тимом Ротом. У него похожая мощная энергия. Не то чтобы они пытались быть смешными, просто им это присуще от природы. Никогда не стремился сделать из фильма балаган, но, возможно, такой уж у меня характер. Моя любовь к хоррорам 50-х годов обернулась фильмом «Марс атакует», который был совсем не похож на День независимости. Во мне еще жив дух ретро, и, видимо, это определенным образом проявляется. Продюсером «Планеты обезьян» был Ричард Занук, чей отец, Дэрил Занук, основал студию 20th Century Fox. Являясь директором по производству в 1960-х, Занук-младший дал зеленый свет оригинальной «Планете обезьян». В то время он был женат на коллеге Хестона по фильму Линди Харрисон. Позже уволенный из Fox собственным отцом, Занук продолжил работу в качестве независимого продюсера и даже снискал премию «Оскар» совместно со своим давним партнером Дэвидом Брауном, с которым часто работал. В его послужном списке «Челюсти», «Кокон», «Афера», «Шофер мисс Дейзи» и «Проклятый путь». Они с Бёртоном сразу же сработались, и Занук остается его любимым продюсером. «Я люблю Ричарда. Он потрясающий. На днях я посмотрел биографический фильм про его отца и подумал, боже правый, я удивлен, почему никто не написал книгу по всей этой истории, потому что в самом деле она похожа на один из романов Гарольда Робинса». Гарольд Робинс. Годы жизни. 1916-1997. Американский писатель, который в своих приключенческих романах часто расписывал запретные страсти и тайны высшего общества США, нередко обыгрывая жизнь реальных знаменитостей. Имел невероятный успех. Суммарный тираж книг Робинсона превышает 750 миллионов экземпляров. Примечание переводчика. «Он поражает меня. Ричард столько видел и сделал, и все же не стал циником, и меня это восхищает. Во мне, например, цинизма намного больше, и если бы я прошел через то, что выпало на его долю, я бы, наверное, вовсе ушел из кино. Но Ричард по-прежнему сохраняет определенное простодушие, когда случается что-то глупое. Меня это удивляет. Вероятно, поэтому он все еще в деле. Этого парня нанял на работу отец, а затем сам же и уволил, и Ричард любит от души посмеяться над этим. Он поразительно наблюдателен. Можно многому у таких, как он, поучиться. Когда я познакомился с Винсентом Прайсом, я высоко оценил знакомство с таким замечательным, нециничным человеком, который многим интересуется. Ты учишься на таком примере. Всегда надо учиться именно у таких людей. И я безмерно благодарен за подобную возможность. Я вижу, что некоторые студийные чиновники даже не знают о существовании многих людей из мира кино. Но Ричард – настоящий кладезь информации. Он все видел и со всеми знаком. А люди, которые лишь поверхностно смотрят на вещи, многое теряют. Когда я впервые встретил Ричарда, я даже немного испугался, уж больно он напористый парень. Но у Ричарда прекрасное чувство юмора и огромный багаж знаний. Он невероятно мудрый, и у него в запасе всегда есть пара интересных историй. Он словно один из тех писателей, которые раскрывают тебе грязные тайны знаменитостей, ругаясь и оскорбляя всех подряд. Вот только Ричард умеет рассказать все так, чтобы никого не оскорбить. Это замечательные и совершенно беззлобные истории, и в этом есть что-то действительно удивительное. Сначала он руководил студией, а затем вернулся туда, чтобы снять фильм, а они его даже не узнали. Сюр какой-то. Но Ричарда уже ничем не удивить, поэтому у него есть то, чего, как мне кажется, не хватает многим в наши дни. Он умеет поддержать режиссера. Ричард каждый день на студии, но не навязывает никому свои мысли. Он понимает и уважает процесс съемок, что в Голливуде, конечно, большая и неприятная редкость. Только представьте, через что он прошел. Ричард вырос в семье одного из основателей этого бизнеса, потом возглавлял студию, был уволен, а затем сам стал успешным продюсером и застал уже несколько поколений кинематографистов. Он и впрямь повидал все. Несмотря на свои первоначальные сомнения, Бёртон увлекся идеей фильма, где все наоборот. Герой становится аутсайдером в чужой незнакомой обстановке. Этот мотив появляется во многих фильмах режиссера. Однако изгоем здесь является не только астронавт, капитан Лео Дэвидсон в исполнении Марка Уолберга, который попал на чужую планету, но и свободомыслящая шимпанзе Ари в исполнении Хелены Бонем Картер, которая хочет освободить угнетенных людей. Думаю, именно это и привлекло меня. В «Планете обезьян» многое перевернуто с ног на голову. Но я пока еще не пересматривал этот фильм. Обычно мне нужно несколько лет, чтобы все переварить, и я еще не достиг этой стадии. В этот раз процесс затянулся, и он более болезненен, так что я пока еще не отрешился от «Планеты обезьян». Однако было и то, что мне понравилось. Контраст обезьяны-аутсайдера и человека-аутсайдера. Я также хотел немного подробнее показать аспекты поведения обезьян, их повадки. Хотя сюжетная завязка осталась неизмененной, аварийная посадка на планете, где все наоборот, и обезьяны поработили людей, сама планета обезьян определенно не Земля. В сценарии ее называли Эшлар. Бёртон настаивал на том, что обезьяны должны быть похожи на животных, а не шаркающих загримированных людей, какие были в фильмах Шафнера. Обезьяны Бёртона прыгают по деревьям, карабкаются по стенам, сигают из окон. В общем, в волю обезьянничают. По замыслу режиссера, человеческих качеств в них должно быть не больше 20%, а 80% – животная дикость. Поэтому актеров учили обезьяньим повадкам и манере двигаться 2-3 раза в неделю на протяжении 2 месяцев в специальной обезьяньей школе. Мне нравятся люди, которые ведут себя как животные или наоборот. Пиви, Битлджус, Пингвин, Женщина-кошка, Бэтмен – все они. Почему-то они мне нравятся. Возможно, дело в том, что животные реагируют эмоционально, а не интеллектуально, и мне это кажется близким и важным. Меня привлекает первобытный внутренний животный инстинкт людей, и мне действительно нравится, как это проявляется в персонажах Пингвина и Бэтмена. Так что да, фильм показывает сплав человеческого и звериного, а также кульбиты моего собственного мозга, которые не всегда можно логически объяснить. Мне также было интересно изучить несколько технических моментов, провести исследование повадок обезьян, чтобы актеры могли убедительнее показать странную смесь обезьянних повадок и человека и вплести ее в общую концепцию перевернутого мира. Начинаешь думать не только о том, как показать этот мир, но и о том, как мы относимся к обезьянам, как очеловечиваем их и начинаем считать милашками, когда на самом деле они довольно страшные, особенно шимпанзе. Хотя большинство людей сочли бы горилл более пугающими. Шимпанзе умеют скрывать свои намерения, они кажутся очень добродушными, но в каком-то смысле они гораздо более злые. И меня это пугает куда сильнее. Они могут разорвать человека в клочья. Но я очарован ими. Устрашающая натура шимпанзе – один из первых аспектов фильма, которые мы обсуждали. В сценарии генерал Тейт был гориллой, однако мы решили сделать его шимпанзе. Когда мы снимали сцены на космическом корабле, там был шимпанзе, который пытался меня поиметь. Мою ступню, мою ногу, мою руку, мое лицо, мою спину. А на следующий день тот же шимпанзе плевался в меня, и я понятия не имею, что на него нашло. Мы, будучи людьми, относимся к ним как к милым дрессированным обезьянкам, а вообще-то они могут нас убить. Тимуроту действительно удалось уловить ту странную энергетику, присущую шимпанзе. Он сумел показать это их пугающее свойство характера. Хотя изначально планировалось создать обезьян при помощи компьютерной графики, Бёртон настоял на использовании актеров и грима. Последний был создан мастерской Рика Бейкера, многократного обладателя премии «Оскар», которого многие считают королем кинематографических обезьян. Бейкер создавал реалистичных приматов для фильмов «Грейстоук» 1984, «Гориллы в тумане» 1988 и «Могучий Джо Янг» 1998, а также превратил Мартина Ландау в Белу Лугоши для Эда Вуда. Бейкер пользовался таким авторитетом, что актеры добровольно выстраивались к нему в очередь, проводя в кресле гримера по 6 часов в день. Тим Рот, Хелена Бонем Картер, Пол Джаматти и Майкл Кларк Дункан были среди тех, кто приходили в студию в 2-3 часа ночи и работали зачастую до 9 вечера. Сначала у нас была мысль прибегнуть к компьютерной графике, потому что это современно. Но мы с Ричардом чувствовали, что особую энергетику материала способны передать только хорошие актеры. Они умеют делать это ненавязчиво. Впервые посмотрев оригинальный фильм, я понятия не имел, кто такой Родди Макдауэлл, но от него исходила такая энергия. Его игра придавала фильму обстоятельность, которой иначе не было бы. Я должен отдать должное этим актерам. Им было нелегко. По сути, мы каждый день заживо погребали их под гримом. Я пытался заранее определить, смогут ли они это вынести, потому что весь процесс подобен пытке, которую одни обожают, а другие терпеть не могут. Представьте, что вас разбудили посреди ночи, и трое гримеров беспрестанно тычут вам в лицо своими инструментами. Это же кошмар, как поход к грёбаному дантисту в 2 часа ночи. В оригинальном фильме главную роль исполнил Чарлтон Хестон. Теперь же Бёртон пригласил Марка Уолберга, некогда известного как рэпер Марки Марк. После прорывной роли в драме Пола Томаса Андерсона «Ночи в стиле буги» Уолберг продолжил заявлять о себе в фильмах «Три короля», «Идеальный шторм» и «Рок-звезда». Посмотрев его фильмы, я счел игру актера впечатляющей, по-настоящему солидной. А когда у тебя есть говорящие обезьяны, то необходим кто-то солидный. Не знаю, как это описать. Есть такой вид актерской игры, и его может продемонстрировать не каждый, когда герой сталкивается с разной странной дичью и заземляет ее своей простотой и стойкостью, что тут вообще происходит. В отличие от Хестона в оригинале, герой Уолберга почти не реагирует на то, что происходит вокруг него. Он просто целеустремленно ищет выход из своего ужасного положения, и это, похоже, отражает чувства самого Бёртона относительно съемок. Возможно, так и есть, не буду отрицать. Это именно то, что я обсуждал с Марком, когда мы создавали персонажа. Как уже было сказано, я работаю, опираясь на подсознание, и когда я смотрю свои фильмы, то действительно вижу себя там даже больше, чем предполагал. Но я, конечно же, поговорил с Марком и попросил его не мудрствовать, чтобы от героя исходила одна простая мысль: «Дайте мне выбраться отсюда, черт возьми». И он действительно сыграл это с прямолинейностью Стива МакКуина, как бы прокладывая себе путь к спасению. Это то, к чему мы стремились. И в этом, возможно, заключается моя психологическая проблема. Бёртон дал Чарлтону Хестону небольшое камео пожилой обезьяны, отца шимпанзе Тима Рота Тейда, который на смертном одре открывает сыну страшную тайну, что во времена до начала времен обезьяны были рабами человека. Когда Тейт отказывается верить его словам, отец заставляет его разбить вазу, внутри которой находится доказательство силы человека и его технологий – пистолет. Это было одновременно глубоко знаковый и в высшей степени ироничный нюанс, поскольку Хестон является президентом Национальной стрелковой ассоциации – NRA. Мы с Ричардом обсуждали приглашение Хестона ради камео, но лишь когда мы придумали для него правильную роль, все встало на свои места. В детстве он пугал меня до смерти, и я любил его за это, потому что мое поколение выросло на зеленом Сойленте и Человеке Омега. В его игре была какая-то мощная энергия, и я думаю, когда ты мал, то экран кажется больше, поэтому Хестон казался больше и страшнее, чем в реальной жизни. Он всегда зачаровывал меня благодаря своему редкому дару. Он может убедить тебя в реальности абсолютно любой сцены. Он неповторимо, пугающе правдоподобен. У него было то, что мне всегда нравилось в некоторых актерах, таких как Винсент Прайс, скрытая тихая боль, спрятанная глубоко внутри. Эти люди потрясающие, потому что вы действительно впитываете энергию и их трагическое мироощущение порой за гранью человеческого опыта. Такую же энергетику я ощущал у Кристофера Ли. Они уже давно занимаются этим, и они по-прежнему крутые актеры. Не все были так очарованы, особенно Тим Рот, который не был поклонником ни Хестона, ни его политических убеждений. «Политические взгляды 90% людей мне чужды, но это не имеет значения, когда снимаешь фильм или работаешь над любым другим художественным произведением. Творчество – это очень чистый процесс. Я не буду работать с осужденным за убийство, но мне нравится находить хорошее во всем. Для меня гораздо важнее было то, как Хестон повлиял на фильм. Думаю, он задал сцене необходимую энергетику. Съемки начались 6 ноября 2000 года. И хотя большая часть работы прошла в Лос-Анджелесе на студиях Sony в Клавер-Сити и на студии LA Center в Даунтауне, отдельные эпизоды «Планеты обезьян» были сняты на лавовых плато Гавайев, около скал Трона в Риджкресте в Калифорнийской пустыне и на озере Пауэлл на границе штатов Юта и Аризона, где также снимали фильм 1968 года. Из-за сложности производства, плотного графика, 17 недель съемок, 16 недель постпродакшена и фиксированной даты релиза несколько съемочных групп часто работали параллельно над разными сценами, а монтировал Бёртон прямо на площадке на специальном передвижном терминале. В каких-то ситуациях я предпочитаю быть ограниченным во времени. Конечно, здорово иметь возможность взять отпуск на месяц и посмотреть на сделанное свежим взглядом. Но бывает так, что у тебя слишком много времени на размышления, и при этом все равно недостаточно времени в целом. И результат получается только хуже. Так что в некотором смысле делать все в темпе не так уж плохо. Работа над фильмом занимает несколько лет, так что в этом плане скорость мне на руку. По крайней мере, она дает импульс, движение. На самом деле, чем быстрее все происходит, тем лучше — потому что люди гримируются с 2 часов ночи, а в фильмах такого рода, где перестановка кадра может занять 1,5 часа, ты падаешь духом, и энергия улетучивается. Вот где высокая скорость скорее полезна, чем вредна. Так что я не чувствовал, будто мне выкручивают руки. Иначе никогда не разгрести все, что скопилось за годы. То же самое было с «Бэтменом», поэтому я был счастлив оказаться в Англии. Там можно было как бы посмотреть со стороны. Несмотря на то, что я могу уйти в себя и не переживать, пока занят работой, но тогда я чувствовал давление. Знаю, что со временем оно только усилилось и распространилось на всю команду. Во время съемок Бёртон сломал ребро. Это была последняя неделя в скалах Троны. Я показывал кому-то, как падать на землю, и так замечательно показал, что сломал ребро. Повезло, что это случилось лишь раз, потому что на самом деле я совершенно не слежу за тем, куда иду, или как карабкаюсь по скалам и ухожу с площадки. Я стараюсь свести эти моменты к минимуму во время съемок. Удивительно, что подобное случается нечасто. В то же время я простудился и подумал, что у меня воспаление легких, потому что грудь сильно болела. Но мне все равно пришлось продолжать съемки. Нужно работать. Нельзя взять отпуск, чтобы поправить здоровье. Все равно ничего не поделать. Поживешь с мучительной болью в течение 6 недель, а потом она пройдет. Пострадал не только Бёртон. Уолберга задело огненным шаром во время выполнения трюка, в то время как Майкл Кларк Дункан, сыгравший гориллу Аттара, получил травму, упав на бегу. Он крупный парень и должен был бегать в бронированном обезьяньем костюме. Жаль, что я не поехал с ним в больницу, потому что зрелище того, как Майкла везут на каталке в образе обезьяны, это, наверное, был лучший момент съемок. Надо было, конечно, заснять это на пленку. Некоторое время после мы возили его по съемочной площадке в кресле-каталке в полном гриме. Майклу трудно было стоять. Финал фильма стал для Бёртона вызовом, особенно в сравнении с концовкой оригинальной «Планеты обезьян». Хестон и Харрисон верхом на лошадях прибывают на пляж и видят засыпанные песком останки статуи свободы, а значит, все это время действие фильма разворачивалось на земле. Это одна из самых сильных концовок в истории кино. В некотором смысле этот финал даже более известен, чем сама «Планета обезьян». И многие ждут, что вы либо превзойдете его, либо повторите. Но повторяться нельзя, а превзойти не получится. Если ты придумаешь какую-то другую концовку, то зрители почувствуют себя обманутыми. Так что мы просто вернулись к общей мифологии «Планеты обезьян», к книгам и даже фильмам-сиквелам. Для меня все это имеет своего рода круговую структуру. Каким-то образом вращается само по себе. Параллельные вселенные, путешествия во времени, человек-обезьяна, эволюция, религия. Откуда мы пришли? Куда мы направляемся? Можно ли обратить эволюцию вспять? Я придумал некий параллельный мир, где были бы одни обезьяны, Странная, искаженная параллельная реальность. Я держал в уме желание студии раскрутить франшизу. И хотя на сиквелы мне плевать, о них приходится думать, когда вводишь такой сюжетный поворот. Таким образом, появилась идея вернуться назад через своего рода искривление времени, вновь заявить противостояние человека и обезьяны и оказаться в мире, где вроде бы все нормально, однако произошло нечто ужасное. В оригинальной серии фильмов всегда был такой сюжетный поворот в той или иной форме, но там была возможность заявить их на протяжении нескольких картин. Я же не был готов к трехчасовой дискуссии о тонкостях путешествий во времени. На протяжении всего съемочного процесса в сценариях актеров не было концовки, чтобы сохранить в тайне кульминационный момент. Таким образом, концовка фильма стала предметом многочисленных спекуляций в интернете. Ходили слухи, что Бёртон снял несколько разных версий. Мы изначально думали сделать то, что в итоге и сделали. Только местом действия должен был стать стадион Янки, где собрались одни обезьяны. Не знаю, было бы это лучше. Мы много обсуждали, как именно это реализовать, но опять же, пришлось урезать бюджет. Мы не снимали 5 разных концовок, только обдумывали их. «Планета обезьян» Бёртона вышла в США в 3500 кинотеатрах в конце июля 2001 года. Критики остались скорее недовольны, но уже в первый уикенд фильм занял первую строчку проката, собрав более 68 миллионов долларов. Всего в Штатах фильм собрал 180 миллионов долларов и почти 360 миллионов в мировом прокате. Тем не менее, считается, что «Планета обезьян» провалилась в прокате. Сборы падали, но все равно фильм собрал приличную кассу. Честно говоря, если вы посмотрите на кассовые сборы моих фильмов, то увидите, что «Планета обезьян» занимает одну из первых строчек. На рецензии я, как всегда, не обращаю внимания. Предполагаю, что они похожи на все рецензии к моим прошлым фильмам. Некоторые хорошие, а некоторые плохие и что-нибудь в таком духе. Это паршивый ремейк классики, бессмысленное летнее кино от Голливуда. Не надо обезьяничать с классикой. Я давненько не смотрел «Планету обезьян», но держу пари, когда все-таки посмотрю ее через пару лет, то увижу некоторые моменты, к которым буду тяготеть и которые покажутся мне интересными. В эмоциональном плане работа над этим фильмом была для меня ничуть не менее яркой, чем работа над остальными проектами. Съемки сцены с Тимом Ротом и Чарлтоном Хестоном были для меня странным, потрясающим опытом. Это очень безумная сцена, и тема нам не понравилась. Вот Чарлтон Хестон одновременно человек и обезьяна, да еще и с пистолетом. Это был потрясающий и сюрреалистичный день. У меня было несколько таких дней. Это были трудные съемки, но мне довелось увидеть обезьян, стоящих рядом и ведущих беседы, или обезьян в пустыне. Это поддерживало меня на протяжении всего съемочного процесса. А еще я тогда впервые поработал с Ричардом и Катерли Фрауэнфельдер, которая с тех пор стала моим неизменным ассистентом. Она была, вероятно, единственным человеком, который мог удерживать меня во временных и бюджетных рамках, что по-настоящему хорошо. И все актеры прекрасно справились. В любом проекте можно найти что-нибудь позитивное. А вот работа с большой студией мне не понравилась. Проделав это пару раз подряд, я просто устал. Ты там еще работаешь над фильмом, а вокруг постеры и трейлеры, и люди говорят о фильме так, будто он уже снят. И это неприятное чувство, будто ты уже умер, а твой дух наблюдает за всем со стороны. В кино меня привлекает сам процесс съемок, когда результат еще не виден, но на студии все это куда-то испаряется. При таком плотном расписании ты никогда не успеваешь довести дело до конца, прежде чем наступает время браться за следующую задачу. Понимаю, что тут играет роль фактор упреждения, но мне такое не очень нравится. Я не заявляю, будто лучше других знаю, как продавать фильм, но по мере того, как мир становится все более ориентирован на прибыль, мне все больше хочется защитить себя как художника. Я не то чтобы противопоставляю себя студии, потому что речь не об этом. Я понимаю их чаяния. Создание фильма — это грандиозная операция. В ней задействовано много людей, большие деньги, поэтому я отношусь к этому серьезно и стараюсь также работать с людьми. Иногда мне кажется, что я попал в армию. Это немного пугает. Думаю, что главная проблема планеты обезьян заключалась в том, что я не мог снимать по сценарию, который они хотели мне навязать, и я не знаю никого, кто мог бы втиснуться в бюджет, с которым предполагалось снимать фильм. Поэтому все начало разваливаться. У тебя есть дата выхода, ты вынужден что-то вырезать из сценария по бюджетным соображениям, и очень быстро все рушится. Не знаю, как лучше это описать. Через несколько месяцев после премьеры «Планеты обезьян» Бёртон завершил свой многолетний роман с Лизой Мари и переехал в Англию. Мне всегда нравилась Англия. Когда я впервые приехал сюда снимать «Бэтмена», мне понравилось тут жить. И когда я снимал «Сонную лощину», тоже чувствовал себя комфортно. Я правда ощущаю себя здесь как дома, хоть это и сложно объяснить. Не думаю, что я сознательно решил переехать, потому что привык к полукочевому образу жизни. У меня было жилье в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе его больше нет. Но Англия всегда была местом, к которому я тяготел, и мне нравилось здесь находиться. Вскоре после этого он начал встречаться с Хеленой Бонем Картер, что породило множество пересудов в желтой прессе. Это было трудное время из-за личных проблем, поэтому у меня остались неприятные воспоминания о планете обезьян. А потом, после премьеры, начались все эти слухи, что мой роман с Хеленой завязался еще на съемочной площадке, что было полной выдумкой. Так что мои впечатления были подпорчены подобной несправедливостью. Я спокойно отношусь к фильму как таковому, но вокруг него произошло много неприятного.